Глава 36. Трай задумчиво смотрел на карту полушарий планеты, где помимо магнитных аномалий, электронных озер и баз Лиги присутствовала сеть объектов опасности первого рода – пиратов-джаверов. 100 лет назад здесь не водилось ни одного джавера, Трай это хорошо помнил. Но по мере распространения популяций каттингов и людей – на Глории стали возникать базы Лиги, которая нуждалась в исследовательском материале. Базы располагали пространственными ретрансляторами, и именно это стало привлекать джаверов, которые все чаще спускались из космоса, чтобы поискать легкой добычи на поверхности планеты. Если в космосе их жертвами становились субскоростные корабли и передвижные посты телепортации, которые джаверам еще требовалось выслеживать, высчитывать и ловить при помощи сложнейших ухищрений, то спустившись на планету, они тупо подбирались к неподвижным целям и пожирали их, как какие-нибудь черви пожирали фрукты на планетах с развитой флорой и фауной. По мнению Трая, это было форменное скотство. Ведь Лига неоднократно пыталась договориться с джаверами. Однако о чем можно договариваться с принципиальными деструкторами, которые хотели не только сожрать чужой объект, но еще и досадить пострадавшей стороне? И Лиге приходилось вести с джаверами настоящую войну. В космосе они забрасывали пиратов ядерными боеголовками повышенной излучаемости. А здесь, на планете, приходилось расходовать драгоценные альфа-накопители для атаки особенно дерзких пиратов. Вот и сейчас Трай наблюдал около десятка джаверов из почти 150 сновавших сейчас по поверхности Глории. Они подбирали какие-то крохи, разлагая не слишком любимую ими холодную материю. Но стоило джаверу поймать запах альфа-батарей одной из баз Лиги, как они начинали двигаться в ее направлении, одновременно пытаясь сбить со следа систему наведения и слежения. Для этого джаверы совершали короткие структурные перестановки, не переходящие в фактическую телепортацию, поскольку телепортация в условиях планетной гравитации требовала слишком много энергии. Вот и дергался джавер своим призрачным километровым телом, меняя структуру материи, пока не подбирался к хранилищу на расстояние одного телепортационного броска. В условиях планеты что-то около 20 километров. Где-то больше, где-то меньше. Если джаверу удавалось приблизиться на такую дистанцию, он высасывал базу в одно мгновение, а потом, напитанный желанной добычей, прыжком переносился далеко в космос, куда-нибудь в тень далекой от звезды планеты, где встраивался в астероидный пояс и мог переваривать добычу в течение 2-3, а то и 500 лет. Но чаще такого исхода удавалось избежать. Система слежения формировала над базами ионные столбы, из которых в определенный момент одновременно генерировались ударные импульсы. Они встречались в месте расположения джавера и превращали его в голубоватое светящееся облако, которое быстро распадалось. Со стороны это выглядело красиво и могло порадовать того, кто не знал, во сколько обходилась такая иллюминация. В операторской появился Кадрон, второй дежурный офицер базы. Он был стабилизирующей частью их маленького коллектива, в то время как Трай играл роль инициатора. Это была недавно начатая Лигой практика по формированию рабочих ячеек, как среди курьерских служб, так и среди групп доставщиков материала для исследований. «Пока это себя оправдывало», – так говорил Кадрон. Он имел доступ к архивам отчетов Лиги, поскольку был ее членом по рождению. Именно урожденные члены Лиги, а также подающие надежды кандидаты в члены, служили обычно стабилизаторами групп, а насыщенные первобытными инстинктами и неугасающими эмоциями первограждане – играли роль инициаторов. «Чем ты так увлечен, Трай?» «Джаверами, чем же еще? Сегодня мы истратим на них 30% запасов накопителей. Это печально. Но мы ж с тобой ничего не можем с этим поделать. Так ведь? Так, Кадран. Но меня это расстраивает. А меня нет. Кадран сел в соседнее кресло и включил мониторы. Не смотри на меня так угрюмо. Через минут 30 у нас связь с центром. Да, я помню, но лучше бы достопочтенный комендант Колол делал это пореже. Прошу тебя, поднял руки Кадран. Избавь меня от соблазна пересылать твои речи в Совет Лиги. Мы же договорились, что ты не будешь делать этого. Все стабилизаторы обещают не пересылать критические высказывания инициаторов, но потом обманывают их. И, как вы выражаетесь, стучат в лигу. Вот даже как. А ты не знал? Я догадывался.